280. Осознание себя в том или ином месте зависит исключительно от тех ментальных представлений или образов, которые находятся перед глазами, безразлично открытыми или закрытыми. Если, закрыв глаза, мысленно окружить себя обстановкой комнаты, находящейся в другом конце города или земного шара, перенеся свое сознание всецело в нее, то магнитное притяжение окружающих предметов утратит свою силу, и сознание может ярко и полно представить себя или ощутить себя совершенно отличной от той обстановки или места, в котором оно находится вместе с телом. Процесс нелегок, ибо трудно отрываться в сознании от знакомых предметов окружающего. Даже в соседней комнате или в углу своей же комнаты трудно себя вообразить. Но овладевший силой представления себя вне окружающего и перенесший сознание свое куда-то вне за пределы данного, видимого глазами места, уже на пути перенесения сознания своего в любую точку земли, а может быть и выше. Я всегда чую устремленное ко мне сознание. Но продвинувшийся ученик всецело переносит сознание ко мне и может ощутить себя в моей башне или посетить меня в ментале, если тонкость ощущения и представления обострить до степени реальности. Упражнять сознание свое на отрыве от окружающего полезно. Надо совершать подобные экскурсии и лучше всего с определенной целью. Много людей нуждается в помощи. Почему бы им не помочь лично, перенеся сознание свое в сферу условий их непосредственно окружающих? Сознание приучается преодолевать ограничения места. Это особенно необходимо для усиления личного воздействия. Не ограничен дух ни временем, ни пространством. Свойство духа следует осознать. Я с тобой, пребывающий, не знаю ограничений места. Учись быть, как я. Ежедневные упражнения полезны. Это не есть выделение астрала, которое без особых на то указаний является вредным, усиливая психичность, но именно является путями развития духа.